так может понять тяжесть горя и слез. Кто в беде не разделит, то друга, то враг. Научи нас любить, Боже, так. Кто не помнит нам зла, кто прощал нам не раз, и прощая Христовой любви.